увидел. Проверяет заостренной палкой. Ральф крикнул от страха, отчаяния, злости. Ноги у него сами распрямились. Он кричал и кричал. Он не мог перестать. Он метнулся вперед в чащобу, вылетел на прогалину. Он кричал, он рычал, а кровь капала. Он ударил колом. Дикарь покатился, но на него уже неслись другие, орали. Он увернулся от летящего копья, дальше побежал уже молча. Вдруг мелькающие впереди огоньки слились, рев леса стал громом, и куст на его пути рассыпался огромным веером пламени. Ральф бросился вправо, сердце выпрыгивало, он мчался, огонь накатывал как прибой. За ним летело улюлюканье, коротенькие тонкие выкрики: «Видят! Видят!» Справа вырос кто-то темный, остался сзади. Все бежали, голосили, как бешеные, вломились в подлесок, а слева гремел горячий огненный гром. Ральф забыл раны, голод, жажду, он весь обратился в страх. Страх на летящих ногах мчался лесом к открытому берегу. Перед глазами прыгали точки, делались красными кольцами, расползались, стирались. Ноги, чужие ноги под ним устали, а бешеный крик стегал, надвигался зубчатой кромкой беды, совсем накрывал. Он споткнулся о корень, настигающий крик взвился еще выше. Шалаш взорвался в огне, огонь хлопал за правым плечом, впереди блеснула вода, и он упал. Он кубарем покатился на горячий песок, он заслонялся руками и старался вытолкнуть из горла крик о пощаде. Потом он встал, качаясь, весь натянулся, приготовился к новому ужасу, поднял глаза и увидел огромную фуражку. У фуражки был белый верх, а над зеленым козырьком были корона, якорь, золотые листы. Он увидел белый тик, эполеты, револьвер, золотые пуговицы на мундире. Морской офицер стоял на песке и настороженно, удивленно разглядывал Ральфа. За ним на берегу был катер. Его вытащили из воды и держали за нос двое матросов. В катере стоял еще матрос и держал автомат. Крик охотников запнулся и оборвался. Офицер еще поглядел на Ральфа с сомнением, потом снял руку с револьвера. «Здравствуй». Думая о том, как постыдно он выглядит, ежись, Ральф робко ответил: «Здравствуйте». Офицер кивнул, будто услышал ответ на какой-то вопрос. «Взрослых здесь нет?» Ральф затряс головой, как немой. Он повернулся. На берегу полукругом тихо-тихо стояли мальчики с острыми палками в руках, перемазанные цветной глиной.